Потеря. Быстро росла известность Намаконова. Ему писали начинающие снайперы, его ученики и совсем незнакомые люди. Девушки, освобожденные из немецкой неволи, просили отомстить за их страдания, за слезы и седые волосы. Виктор Якушин, горняк из Черемхова, наказывал земляку отомстить за троих его братьев, погибших на войне. Эти просьбы еще больше закаляли сердце солдата. Человек из тайги не знал промахов. О нем складывались легенды. Громкоговорящие радиоустановки врага изрыгали дикие угрозы и проклятия в адрес сибирского шамана. А вот что написали из дивизии в адрес Шилкинского райкома партии. В августе 41-го года уроженец вашего района, бывший колхозный охотник, сейчас рядовой Семен Данилович Намаконов, объявил «Дайн Тулугуй». Он объясняет, что на языке тунгусов так называется беспощадная война с племенем грабителей и убийц, нарушившим мирную жизнь трудового племени. Хотя теорию стрелкового дела Намаконов знает слабо, однако стреляет исключительно метко, ведет борьбу на уничтожение, бьет фашистских гадов по-таежному, по-народному. Солдат обладает ценными качествами снайпера, несокрушимой стойкостью, несгибаемой волей, терпением, хитростью, огромным опытом. Многое переняли от него солдаты, многое он познал сам. В сердце таежного человека кипит лютая ненависть к фашистским поработителям. Растет и растет боевое мастерство Намаконова. Он становится грозным народным мстителем. Выяснилось, что на счету таежного зверобоя уже около 90 фашистов. Рядовой Намаконов представлен к награде. Дайн Тулугуй. На холодной, продуваемой свирепыми ветрами, снежной целине трещали выстрелы. Кряжистый пень или сноп пшеницы выбрасывали едва заметные дымки. С вершин деревьев и из камышей вылетала смерть, уничтожала врагов, знаменита на весь северо-западный фронт, снайперская пара Намаконов-Санжиев. Крепко подружились земляки, и с каждым днем все увеличивали свой громкий счет. А вот и день, тяжелый, памятный. На одном из участков фронта, отодвинувшегося на запад, серели валуны. Снайперы подползли к большим камням и ночью долго работали. Землю и щебень уносили в вещевых мешках, а неподалеку соорудили ложную огневую точку. К рассвету ячейка на двух человек, надежно защищавшая от пули осколков, была готова. В ней можно было лежать, а если нагнуть голову, то и стоять на коленях. Маленькая амбразурка была обращена не к вражеской траншее, а вправо, где виднелся участок дороги. Здесь немецкие водители не раз появлялись на виду у наших артиллеристов. Неожиданно выскакивали из выемки тяжело нагруженной машины, на полной скорости проносились по открытому участку и скрывались за бугром. «Метров 600-700 было до дороги», — вспоминает Намаконов. Две машины подбили артиллеристы, и мы по одной. Пришел трактор-тягач. Хотел расчистить дорогу, но угодил под снаряд, и пробка. Пули наших снайперов останавливали солдат, выползавших на дорогу. Вечерело. Низко над горой висел негреющий диск солнца. Враги нащупали позицию наших стрелков. Пули и осколки со звоном впивались в камни. Пулеметы очереди секли ложную огневую точку. Дважды предупреждал друга Семен Намаконов. Дважды мины разрывали совсем рядом. Приникал тагон к земле, выжидал, а потом снова поднимал винтовку. «Погоди, еще одного, еще один подполз!» Тесно прижавшись к плечу товарища, Намаконов уловил врага на острие перекрестья прицела, а Санжиев выстрелил. В это же мгновение возле гусениц трактора блеснул огонек. Намаконов услышал хруст и тут же почувствовал, что ранен в плечо. Отшатнулся Санжиев от амбразуры, сник. Из головы брызнула кровь. Что-то сказал Тагон по-бурятски о своем сыне и перестал дышать. А еще упал на Маконов товарища, приник к холодной земле. Конец Тагону. Прощай, друг. Немецкий снайпер мог поздравить себя с исключительно точным выстрелом по блеснувшему на солнце стеклышку. Вражеская пуля прошла через линзы снайперской винтовки Санжиева, пробила солдату переносицу, вышла в висок и застряла в плече на Маконова. Рванул свою гимнастерку на Маконов, схватился за плечо и выдавил пулю, черную, тяжелую, положил в карман. Окровавленным плечом он отодвинул в сторону убитого товарища, осторожно выглянул, стал целиться в черный просвет между гусеницами. Откуда блеснула зловещая молния? Там был враг. И, плавно нажав спусковой крючок, выстрелил. С другой стороны трактора мигнул огонек. Пуля с треском ударила в самый краешек амбразуры, запорошила пылью глаза. Снова блеснула молния уже с другого места. Но Маконов чуть высунул руку и нащупал отметину на валуне. Пули легли рядышком. Ушлый фашист пришел. Профессор войны. Солнце спускалось за гору, и немец торопился. Пули скалывали края амбразуры, рикошетили, со зловещим пением уходили в вышину. Маконов отодвинулся в сторону, просунул винтовку в амбразуру и, не целясь, спустил курок. — Мы живы, фашист, — сказал он выстрелом. — Ползая за железом, ты меняешь позицию. В этом твое преимущество. Темнеет, не поймать на мушку твою голову. Не стало отца у бурятского парнишки, но этого ты, видать, не знаешь. Стреляй, только не возьмешь меня, а сам наверняка живешь последний день. Утром снова встретимся. Поединок только начинается. Я не уйду. Отнесу убитого товарища и сразу же вернусь. Завтра вы опять услышите свист моих пуль. Здесь же и распрощаться с жизнью ни один фашист. Придешь. Стемнело. Маконов выбрался из-под валуна, подхватил Санжиева за холодные руки и поволок к своей траншее. Не дотащил. Положил в воронку на нейтральной полосе. Надо было быстрее добраться до блиндажа, сообщить о беде, посоветоваться с лейтенантом Репиным. Созревал план поединка с немецким снайпером. «Не уйдешь», — успокаивал себя Намаконов. Видно, меткому своему стрелку приказали немцы расправиться с русскими, взявшими на прицел участок важной дороги. Сумерки помешали. Сейчас немец зарывается в землю, наверняка он выберет позицию среди груды камней, громоздящихся на обочине. Именно оттуда, как на ладони, видно поле, усеянное пнями и валунами. Надо взять с собой Поплутина, он поможет. Маконов ляжет справа, поближе к дороге. Товарищ укроет его ветошью и залезет в старую ячейку. Обозлит, растревожит мешка врагов, на себя отвлечет внимание немецкого снайпера. Вот тогда и выстрелит Маконов в голову фашиста, который убил друга.